Путешествие 22. Я сейчас занят классификацией редкостей, привезенных мною из путешествий в самые отдаленные закоулки галактики. Давно уже я решил передать всю коллекцию, единственную в своем роде, в музей. Недавно директор сообщил мне, что для этого подготавливается специальный зал. Не все экспонаты мне одинаково близки. Одни пробуждают приятные воспоминания, другие напоминают о зловещих и страшных событиях, но все они неопровержимо свидетельствуют о подлинности моих путешествий. К экспонатам, воскрешающим особенно яркие воспоминания, относится зуб, лежащий на маленькой подушечке под стеклянным колпаком. У него два корня, и он совершенно здоровый. Сломался он у меня на приеме у октопуса, владыки мемногов, на планете Уртами. Кушанья там подавались превосходные, но чересчур твердые. Такое же почетное место занимает в коллекции курительная трубка, расколотая на две неравные части. Она выпала у меня из ракеты, когда я пролетал над одной каменистой планетой в звездном семействе Пегаса. Жалея о потере, я потратил 1.5 дня, разыскивая ее в дебрях, изрытой пропастями скалистой пустыни. Рядом лежит коробочка с камешком не крупнее горошины. История его весьма необычна. Отправляясь на Ксерузию, самую отдаленную звезду в двойной туманности NGC-887, я переоценил свои силы. Путешествие длилось так долго, что я был близок к отчаянию. Особенно мучила меня тоска по земле, и я себе места не находил в ракете. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на 268-й день пути я не почувствовал, как что-то впилось мне в пятку левой ноги. Я снял башмак и со слезами на глазах вытряхнул из него камешек, крупицу самого настоящего земного гравия, попавший туда, вероятно, еще на космодроме, когда я поднимался в ракету. Прижимая к груди этот крохотный, но такой дорогой мне кусочек родной планеты, я бодро долетел до цели. Эта памятка мне особенно дорога. Рядом лежит на бархатной подушке обыкновенный желтовато-розовый кирпич из обожженной глины, слегка треснувший и с одного конца обломанный. Если бы не счастливое стечение обстоятельств и не мое присутствие духа, я никогда не вернулся бы из путешествия в туманность гончих псов. Этот кирпич я обычно беру с собою, направляясь в самые холодные уголки космоса. У меня есть привычка класть его на некоторое время на реактор, чтобы потом, когда он хорошенько разогреется, переложить перед сном в постель. В верхнем левом квадранте Млечного Пути, там, где звездный рой Ориона смыкается с роями Стрельца, летя на малой скорости, я стал свидетелем столкновения двух громадных метеоритов. Зрелище огненного взрыва во мраке так взволновало меня, что я схватил полотенце, чтобы вытереть лоб. Я забыл, что только что завернул в него кирпич и чуть не разбил себе череп. К счастью, я со свойственной мне расторопностью вовремя заметил опасность. Рядом с кирпичом стоит небольшая деревянная шкатулка, а в ней мой перочинный ножик, спутник во множестве путешествий. О том, как я сильно привязан к нему, свидетельствует следующая история, которую я расскажу, ибо она того стоит. Я вылетел с Сателлины в 2 часа пополудни с ужасным насморком. Местный врач, к которому я обратился, посоветовал мне отрезать нос. Для жителей планеты это дело пустяковое, так как носы у них отрастают как ногти. Возмущенный таким советом, я прямо от врача отправился в космопорт, чтобы улететь куда-нибудь, где медицина развита лучше. Путешествие было неудачное. В самом начале, отдалившись от планеты на каких-нибудь 900 тысяч километров, я услышал позывные встречной ракеты и спросил по радио, кто летит. В ответ раздался тот же вопрос. «Отвечай ты первый», — потребовал я довольно резко, раздраженный дерзостью незнакомца. «Отвечай ты первый», — ответил он. Это передразнивание так меня рассердило, что я без обиняков назвал поведение незнакомца наглостью. Он не остался в долгу. Мы начали переругиваться все яростнее, и только минут через 20, возмущенный до крайности, я понял, что никакой другой ракеты нет. А голос, который я слышу, это попросту эхо моих собственных радиосигналов, отражающихся от поверхности спутника Сателлины, мимо которого я как раз пролетал. Я не заметил этот спутник, потому что он был обращен ко мне своей ночной, затененной стороной. Примерно через час, захотев очистить себе яблоко, я заметил, что моего ножика нет. И тотчас вспомнил, где видел его в последний раз. Это было в буфете космопорта на Сателлине. Я положил его на наклонную стойку, и он, вероятно, соскользнул на пол. Все это я представил себе так ясно, что мог бы найти его с закрытыми глазами. Я повернул ракету обратно, и тут оказался в затруднительном положении. Все небо кишело мерцающими огоньками, и я не знал, как найти среди них Сателлину, одну из 1480 планет, вращающихся вокруг Солнца Эрипелазы. Кроме того, у многих из них по нескольку спутников, крупных как планеты, что еще больше затрудняет ориентацию. Встревожившись, я попытался вызвать Сателлину по радио. Ответили мне одновременно несколько десятков станций, отчего получилась ужасающая какофония. Нужно знать, что жители системы Эрипелазы столь же безалаберные, сколь и вежливые, дали название Сателлины 200 различным планетам. Я взглянул в иллюминатор на мириады мелких искорок. На одной из них находился мой ножик, но легче было бы найти иголку в стоге сена, чем нужную планету в этой каше из звезд. В конце концов, я положился на счастливый случай и помчался к планете, находившейся прямо по курсу.